Санкт-Петербург и его окрестности. Медный всадник. «Русалочка оказалась доброй волшебницей», — сказала Шура, оглядываясь по сторонам. «Да, махнула хвостом 3 раза, и мы оказались в самом Санкт-Петербурге», — с почтением сказал кот в сапогах. «И перед нами возвышается медный всадник». «Или памятник царю Петру I, основавшему город», — похвасталась знаниями Шура. «Абсолютно верно. Монумент появился на Сенатской площади по приказу императрицы Екатерины Великой в 1782 году». Санкт-Петербург ведет свое начало с острова Заячий. 16 мая 1703 года Петр I вырезал 2 полоски дерна, поверхность земли с травой, положил их крестообразно и произнес: «Здесь быть городу». «Шура, постамент, основание, на котором стоит наш медный всадник, это настоящая шагающая гора, так называемый гром-камень. Исполинский кусок скалы совершил невероятное путешествие из Лахты в центр Петербурга, в том числе и по воде. Путь этого великана весом в 2400 тонн, как целый 5-этажный дом, составил приблизительно 21 километр. Столько бы ты ехала на автобусе из одного конца города в другой». «Памятник Петру I создал французский скульптор Этьен Фальконе, а голову монумента вылепила его ученица Мария Ан Калло. Много легенд витает вокруг этого каменного гражданина Санкт-Петербурга. По мнению местных жителей, он охраняет город. Так вот, во сне одному из петербуржцев привиделся император Александр I, который столкнулся с горцующим на коне медным всадником. Петр I промолвил: «Покуда я на месте, моему городу нечего опасаться». «Маркиз, а почему памятник называют медным всадником? Его же сделали из бронзы». «Второе имя монумент получил благодаря таланту Пушкина. Он написал поэму «Медный всадник», где главным героем и является памятник Петру I. Тебе стоит ее прочесть». Почему разводят мосты? Разводные мосты — символ Санкт-Петербурга. Ночью 2 половинки моста раскрываются и, поднимаясь, освобождают проход по реке для больших кораблей, чтобы они могли пройти из Европы в Ладожское озеро и обратно. Одним из самых красивых является Дворцовый мост через него. Он соединяет Адмиралтейский и Васильевские острова.